Глава 9. Мирон. Внутри клуб оказывается именно таким, каким должен быть храм порока для богатых и влиятельных. Царство шика и дорогой, пахнущий деньгами эксклюзивности. Спускаясь по лестнице, я медленно погружаюсь в его атмосферу. В воздухе витает аромат дорогого табака, сладковатые нотки женских духов и едва уловимый возбуждающий запах человеческой похоти. Стены, обитые темным бархатом, поглощают звук, а алый свет, играющий в гранях хрустальных бокалов, отбрасывает танцующие тени. За мраморной стойкой бармен, настоящий виртуоз своего дела, с бесстрастным лицом, колдует над напитками, каждый из которых стоит целое состояние. На небольшой сцене под мягкий аккомпанемент рояля поет девушка в серебряном платье, обтягивающем ее тело, как вторая кожа. Ее голос низкий, бархатный контральто, струится по залу, лаская слух и будоража воображение. В основной зоне полумрак и почти безлюдно. Я отмечаю про себя пару знакомых лиц из местной политической тусовки, которые томно потягивают виски в обществе молодых эскортниц, чьи взгляды пусты, а улыбки отрепетированы. Охранник вручает мне карточку с номером 3, киваю и направляюсь к вип-зоне. Тяжелая дверь, обитая темно-бордовым бархатом, бесшумно поддается, впуская меня в длинный коридор. По обе стороны такие же двери, за которыми скрываются миры чьих-то тайных утех. Давящая тишина вдруг разрывается. Одна из дверей приоткрывается, и оттуда доносится сдавленный женский стон, тут же заглушаемый щелчком замка. По спине пробегает холодок. Ко мне подходит официант с подносом, на котором я замечаю подозрительные белые разводы. «Что вы тут делаете?» Его голос ровный, но во взгляде читается настороженность. Показываю карточку. Номер 3. «Тогда вам сюда». Он проводит электронным ключом. Щелчок звучит оглушительно громко в тишине коридора. «Сейчас принесу выпивку и закуски. Девочек позвать? Есть конкретные пожелания?» Понимаю, что отказ вызовет лишние вопросы. Моя миссия требует маскировки. Любую. Только чтобы была совершеннолетняя, трезвая и с опытом работы здесь. Мы закон не нарушаем. Его губы растягиваются в холодной дежурной улыбке, и официант удаляется. Захожу в кабинку, тонущую в полумраке. Вдоль стены широкий бархатный диван. Перед ним низкий стеклянный столик. В углу мерцает хромированный шест для стриптиза. Взгляд скользит к небольшой тумбочке с замочной скважиной. Любопытство берет верх. Открываю ее. Внутри целый арсенал для утех. Флаконы со смазкой, фалоимитаторы разной формы и размера, наручники, кожаная плеть и даже кляп. Уголок господина Носова. Как мило. Здравствуйте. Сзади раздается мягкий мелодичный голос. Разворачиваюсь. На пороге стоит блондинка с длинными волосами и большими зелеными глазами. «Меня зовут Лидия. Я буду этой ночью сопровождать вас в мир чувственных удовольствий». Фраза звучит как заученный текст из пособия. Шелковое платье цвета шампанского облегает каждый изгиб стройной фигуры, а высокий разрез на бедре открывает взгляду длинную стройную ногу. «Садись». Предлагаю, стараясь, чтобы голос звучал естественно. «А танец?» Она кокетливо хлопает длинными ресницами. «Мне сказали вас как следует ублажить, что вы пишете статью про нас, точнее...» «Социологический отчет. И нет». Качаю головой, доставая из внутреннего кармана пачку купюр. «Танцы мне не нужны. А вот информация очень даже». Ее взгляд на секунду затуманивается непониманием. «Я не...» «Лида!» «Строго между нами». Понижаю голос до шепота. «У вас тут и правда нет камер?» Она молча берет меня за руку. Ее пальцы прохладные и цепкие. Тянет за собой в правый угол комнаты, прижимается ко мне так близко, что чувствую тепло ее тела сквозь тонкий шелк. «Есть!» Выдыхает мне прямо в ухо. И её дыхание пахнет мятой. Босс специально поставил, чтобы собирать компромат на гостей. Но тут... Лида едва заметно кивает головой, указывая на пространство за своим плечом. Слепая зона. Ловким движением она забирает у меня деньги. Что вы хотите знать? Носов. Меня интересует он. До вашего клуба мне нет дела. Ты тут давно работаешь? 4 года. Ее шепот становится еще тише, почти неслышным. Рядом с нами парочка, тот самый Носов и девчонка. Как достать видео с ними? И что они там обычно делают? На ее лице появляется тень страха. Не стоит тебе в это лезть. Носов — важная шишка. Он садист, любит жесткий секс. Мне зуб выбил, я потом месяц не могла работать. Она непроизвольно проводит языком по губам. А 3 года назад стал приходить с этой девчонкой. Мышь зашуганная. Но мы все тогда выдохнули с облегчением. Он перестал трогать нас. Достанешь мне видео с ними? Заплачу в 2 раза больше. Говорю, глядя, как в изумрудных глазах вспыхивает огонек жадности. Сможешь? Она молча кивает и бесшумно скользит к выходу. В этот момент в кабинку входит официант с подносом, полным закусок и выпивки. Все нравится. Где Лида? В уборную пошла. Ухмыляюсь, вставая. Внутри все сжимается от напряжения. Слабенькая оказалась. Но ничего. Он понимающе ухмыляется и удаляется. Я выхожу в коридор, и тут происходит то, чего я никак не мог ожидать. Дверь соседней кабинки с силой распахивается, и оттуда выскакивает Лена Мурзина. Она держится за нос, из которого ручьем течет кровь, заливая подбородок. Ее глаза полны ужаса и слез. «Я не хочу!» — крик полон отчаяния. «Зачем ты это делаешь?» «Вернись!» Из ее спины доносится ледяной властный голос. «Быстро вернулась обратно, Лена!» Инстинкт срабатывает быстрее мысли. Я резко хватаю ее за руку, чувствуя под пальцами влажную от крови кожу, и силой втягиваю в свою кабинку, захлопывая дверь. Мурзина рыдает, но, увидев меня, замирает. Ее глаза распахиваются от ужаса и невероятного изумления. «Мирон, ты...» «Я...» Нависаю над ней. Мы находимся в слепой зоне. Приехал разобраться. Увидел тут тебя. Ничего рассказать не хочешь? Он убьет меня. Отпусти. Ее шепот полон животного страха. Мурзина вся дрожит, как осиновый лист. Мне нужна информация, Лена. И я тебя не отпущу. 3 грёбаных года я был в ссылке из-за тебя. Рычу. Либо ты мне все расскажешь, либо мне придется обнародовать видео, которое я получил от сотрудников клуба. Блефую, но мой тон не оставляет сомнений в серьезности намерений. Ее лицо искажается новой гримасой ужаса. «Нет, только не показывай маме, пожалуйста!» Она хватается за мою руку. «Давай так. Встретимся завтра в кафе в 10 утра. Я расскажу, что знаю». «Нет». Мой голос не терпит возражений. «Мы поступим иначе. Ты мне все расскажешь завтра. А я, так уж и быть, не стану тебя сдавать матери». Она беспомощно кивает, ее тело обмякает от бессилия. «Хорошо». Мурзина берет со стола бумажную салфетку и прижимает к носу. «Мне нужно идти. Я разозлила Демида». Открываю ей дверь и пропускаю вперед. Сейчас не время и не место для прямого столкновения. Как только она скрывается за дверью, возвращается Лида. Молча протягиваю ей обещанную сумму. Она вручает мне маленькую флешку. Наши пальцы снова соприкасаются, и на этот раз ее прикосновение кажется почти нежным, исполненным странной солидарности. Я быстро покидаю клуб. И у самого входа в гостиницу меняю номера на машине, на заранее приготовленные фальшивые. В своем номере, запершись на ключ, вставляю флешку в ноутбук. Но что вижу на экране, заставляет кровь стынуть в жилах и одновременно вызывает прилив горячей, животной ярости. Это не игра по обоюдному согласию. Это жестокость, унижение и боль. Лена на этих кадрах не соучастница, а жертва, загнанный в угол зверек. Возможно, не все так однозначно, как мне казалось все эти годы, но окончательные выводы я сделаю завтра, глядя в глаза той, что когда-то разрушила мою жизнь. Или была лишь пешкой в чужой игре.